«Понял, зеркало. Белая птица прекращает связь», — сказал Джонни Бейкер. «Тебе удалось передать сообщение?» — спросил Рик. «Да, по крайней мере, получение передачи подтверждено». Джонни Бейкер взглянул на крутящийся хаос внизу. «Наверное, Бог услышал наши молитвы, иначе не понимаю, как нам удалось наладить связь. Просто это участок пространства, где ионизация в силу случайных причин оказалась слабее», — сказал Яков. Джонни Бейкер пожал плечами. Ему не хотелось спорить на богословские темы. Капсула продолжала свой беззвучный полет, а астронавты наблюдали за полетом ракет. Ракеты вышли на расчетную траекторию, и искры погасли. Позже они вспыхнут снова, но гораздо, гораздо ярче. Но еще до того, как пламя двигателей угасло, было заметно, что кривая полета не проходит над Северным полюсом. На фоне узкого полумесяца Земли направление движения искр было видно вполне отчетливо. Ракеты летели точно на восток, к Китаю. Вся Россия была покрыта грибами ядерных взрывов. Китайцы напали первыми, и те области, что пощадил молот, сейчас превратились в радиоактивный ад. «Семья Петра находилась там внизу», – подумал Джонни Бейкер. «И семья Леонилы, если у нее была семья, тоже. Хотя не думаю, что она замужем. Господи, я ведь счастливец. Энн уехала из Хьюстона уже несколько недель назад». Джонни тихо рассмеялся про себя. У Энн Бейкер не было никаких причин оставаться в Техасе. Разведясь, она вместе с детьми уехала в Лас-Вегас, и это, вероятно, спасло ее жизнь. Что касается Морин, да, Морин. Если уж существует женщина, у которой хватит мозгов и решительности спастись при падении молота, то это Морин. Она говорила, что вместе со своим отцом собирается поехать в Калифорнию. «Нам много предстоит сделать», – задумчиво сказал Петр Яков, задумчиво и профессионально бесстрастно, но так тихо, что сказано едва можно было расслышать. Мы здесь можем пробыть несколько недель, самое большее. Дольше нам не продержаться. Генерал, у нас нет бортового компьютера. Вам придется рассчитать траекторию возвращения на вашем компьютере. Конечно, сказал Джонни. Понадобитесь вы оба. Яков мотнул головой в сторону другого конца капсулы, где съежился Рик Деланти. Когда понадобится, он нам поможет, сказал Бейкер. Он очень тяжело переживает происшедшее. Даже если его жена и дети еще живы, даже если им удалось уехать оттуда, где они жили, об этом он никогда не узнает. «Не знать лучше», — сказал Петр. «Гораздо лучше». Джонни вспомнил о дважды уничтоженной Москве и кивнул. «Вероятно, доктор Малик сможет дать ему успокаивающее», — сказал Яков. «Повторяю, с полковником Деланти все будет в порядке», — ответил Бейкер. «Рик, нам нужно посовещаться». «Ладно». «Зачем?» — спросил Яков. «Зачем они это сделали?» Внезапно этот вопрос не удивил Бейкера. Он ждал, что Яков скажет что-нибудь в этом роде. «Вы знаете, зачем?» – сказала Леонила Малик, отплыла от иллюминатора. «Наше правительство уже заявляло претензии на китайские территории. Учитывая, что появилась угроза наступления ледников, у русских остается лишь одно место, куда можно уйти. Европа лежит в развалинах, а в южном направлении возможности продвижения крайне ограничены. Если мы пришли к этому заключению, то китайцы могли прийти к нему тоже». «И они напали», – сказал Яков. «Но не успели это сделать достаточно рано. Мы смогли нанести ответный удар». «Так где же нам совершить посадку?» – спросила Леонила. «Вы очень спокойно задаете свой вопрос», – сказал Яков. «Вас не волнует, что ваша страна лежит в руинах?» «Я взволнована одновременно и больше, и меньше, чем вы полагаете», – ответила Леонила. «Россия моя родина, но она не была моей страной. Мою страну убил Сталин. Во всяком случае, сейчас на территории России посадка невозможна. Если даже нам удалось бы отыскать место для посадки, мы оказались бы в самом пекле военных действий». «Мы офицеры советской армии. А война еще не закончена», — сказал Яков. «Черта с два!» — все обернулись к Рику Деланти. «Черта с два!» — повторил Рик снова. «Вы чертовски хорошо знаете, что там внизу вам делать нечего. Так где вы хотите совершить посадку? В Китае, чтобы ждать там прихода Красной Армии? Или там, где все заражено радиацией, чтобы ждать прихода ледников? Ради бога, Петр, эта война не ваша война. Даже если вы настолько свихнулись, что верите, что она еще не закончена. Для вас она закончилась. Так где же мы можем совершить посадку?» – спросил Яков. «В южном полушарии», – сказала Леонила. «Климатические характеристики обычно не пересекают экватор, а большая часть столкновений пришлась на северное полушарие. Я убеждена, что мы увидим в Австралии и Южной Африке промышленные структуры остались невредимы. С нашей орбиты посадку Австралии совершить будет трудно. При приземлении мы можем контролировать посадку корабля лишь в очень малой степени. Если окажемся в малонаселенном районе, то просто умрем с голоду. Южная Африка». Джонни горько рассмеялся, а Рик сказал, «Для вас особой разницы не представляет, но лично я предпочел бы остаться на орбите. Все рассмеялись. Бейкер почувствовал, что напряжение чуть спало. «Рассмотрим далее», — сказал он. «Мы, вероятно, исхитрились бы совершить посадку в Южной Америке. Разрушения там, вероятно, невелики. Но нужно ли нам это? Мы все четверо чужие для них. Никто из нас не владеет языками, на которых там говорят. Я предлагаю, устраиваем посадку у нас, в нашей стране. Мы можем приземлиться очень близко от того места, где был произведен запуск. У вас, двух иностранцев, окажутся помощники из числа туземцев, то есть мы. Кроме того, вы владеете английским». «Неважно, у нас обстоят дела», — сказал Делленти. «Да уж». «Так куда?» «В Калифорнию. Посадка в сельской местности Калифорнии, на плоскогорье. Ледники появятся там очень нескоро». Леонила промолчала, а Петр сказал: «Землетрясение». «Вы правы, но они закончатся еще до того, как мы совершим посадку. В результате сдвигов коры все разломы там перестанут существовать. На протяжении ближайшего столетия в Калифорнии после этого не будет никаких землетрясений». «Но чтобы мы не решились, делать это надо быстро», — сказал Петр и указал на приборную панель. «У нас истощаются запасы воздуха и энергии. Если мы не станем действовать быстро, то окажемся вообще неспособными действовать». «Вы говорите Калифорния. А как там примут двух коммунистов?» Леонила бросила на него странный взгляд, будто собиралась что-то сказать, но промолчала. «Лучше, чем в любом другом месте», — сказал Бейкер. «Мы же совершим посадку не на юге или среднем западе». «Джонни, там внизу хватает людей, считающих, что все происходящее – результат заговора русских», – сказал Рик Делланти. «Верно, но повторяю, таких больше на юге или среднем западе, чем в Калифорнии. Кроме того, Восточной Америки больше не существует. Так что же остается? Кроме того, вдумайтесь, мы герои, мы все герои, последние люди, побывавшие в космосе». Он пытался убедить самого себя в правоте своих слов, и у него это получалось плохо. Леонила и Петр обменялись взглядами. Тихо переговорили о чем-то по-русски. «Вы можете представить, что бы предпринял КГБ, если бы мы возвратились домой в американском корабле?» – спросила Леонила. «И не окажутся ли американцы такими же идиотами?» В ответ Рик Делланти тихо и безрадостно рассмеялся. «У нас дела обстоят несколько иначе. Я бы не стал беспокоиться насчет ФБР. В бюро служат обычные, чтущие правопорядок граждане-патриоты». Леонила в сомнении нахмурила брови. «Что ж», – сказал Рик, – «итак, что нас беспокоит? Мы совершаем посадку в советском космическом корабле, на борту которого изображены серп и молот, плюс надпись крупными буквами «СССР». «Это лучше, чем символ Марса», – вставил Джонни Бейкер. Никто не засмеялся. «Черт возьми», – сказал Рик, – «получается, у нас вообще нет выбора? Получается, что нет такого места, где бы мы могли совершить посадку? Можно было бы предположить, что после всего этого люди перестанут враждовать. Но я лично в этом сомневаюсь». «Некоторые перестанут», – сказал Бейкер. «Еще бы. Послушай, Джонни, половина людей мертвы, а выжившие начнут драться за то, чтобы завладеть остатками пищи. Небывалые погодные условия сгубят урожай. И ты, именно ты, хорошо понимаешь это. Многие из уцелевших во время падения не переживут следующую зиму. Но если на Земле сохранились какие-то остатки цивилизации, если там есть кому-нибудь, кому мы нужны, то это в Калифорнии», — сказал Рик Делланти. «С нами записи наблюдений за кометой Хамнера-Брауна. Последняя космическая экспедиция нашего времени. Следующая будет очень нескоро», — сказал Петр. «Именно. Мы обязаны сохранить эти записи, потому что они кое-что значат». По лицу Петра Якова было видно, что теперь ему легче. Мучительный выбор был сделан. «Прекрасно. В Калифорнии расположены атомные энергетические центры. Кажется так? Вероятно, им удастся пережить катастрофу. Цивилизация начнет возрождаться вокруг электростанций. Туда нам и следует направиться». Линии связи командования стратегической авиации устроены так, чтобы уцелеть при любых обстоятельствах. Они обязаны действовать, даже если совершится атомное нападение. Никто не предвидел, что может случиться всепланетное бедствие, но линии связи обладают такой насыщенностью, включая в себя так много параллельных систем, что даже после столкновения с молотом связь продолжала действовать. Майор Беннет Ростин слушал бормотание громкоговорителя. Большинство сообщений предназначалось не для него, но он все равно слушал. Если связь прервется, майор Ростин получит право распоряжаться ракетами по своему усмотрению. И когда все сроки истекут, может запустить их. И лучше, насколько он знал, дать слишком мощный залп, чем слишком слабый. «Внимание! Внимание! Боевая готовность номер один! Внимание! Все командиры командования стратегической авиации! Говорит главнокомандующий!» Голос генерала Бембриджа едва пробивался сквозь сильные атмосферные помехи. Ростин лишь с трудом мог понять, что говорит генерал. Президент мертв. Крушение вертолета. Доказательств вражеского нападения на Соединенные Штаты пока нет. Связь с высшим руководством страны утеряна. Господи, боже мой, пробормотал капитан Люс. Что же нам теперь делать? То, за что получаем зарплату, ответил Ростин. Атмосферные помехи заглушили доносящийся из громкоговорителей голос. Чайка-2 молчит. Ураганы над... Повторяю. Торнадо. Господи, пробормотал Люс. Что сейчас происходит с его семьей, оставшейся на поверхности? База оборудована бомбоубежищами. Умили? Хватит разума укрыться в убежище? Хватит ли? Она жена офицера военно-воздушных сил. Но она так молода. Слишком молода. Обстановка крайне опасная. Командование стратегической авиации сообщение закончило. Придется распечатать карты целей, сказал Ростин. Гарольд Люс кивнул. Наверное, так будет лучше всего, начальник. Затем, как и полагается, Люс отметил время в журнале дежурств. По приказу командира, согласно коду 1841 Зулус, карты целей и расшифровки распечатаны. Он повернул ключ, затем набрал на панели нужный шифр. Вытащил пачку перфокарт IBM и разложил их перед собой. На перфокартах не было никаких обозначений, но существовала кодовая книга, с помощью которой и производилась расшифровка. В нормальных условиях ни Люс, ни Ростин не знали, на какие объекты нацелены их ракеты. Но сейчас, когда право решения, видимо, перейдет к ним, лучше это знать. Проходили минуты. Громкоговоритель заговорил снова. Аполлон сообщает, советские ракеты запущены. Повторяю, массированный залп. 500. Выродки, закричал Ростин. Вшивые красные, сучьи дети. Спокойнее, начальник. Капитан Люс перелистал перфокарты и кодовую книгу. Взглянул на приборную доску. Ракеты все еще не в их распоряжении. Даже при всем желании, без приказа зеркала их запустить нельзя. Зеркало. Говорит удар с полулета. Зеркало. Говорит удар с полулета. Мы получили послание от советского премьер-министра. Советы утверждают, что на нападение китайца Советский Союз ответил залпом своих ракет. Советы просят Соединенные Штаты помочь им в отражении ничем не спровоцированной атаки китайцев. Всем воинским частям и подразделениям, говорит командование стратегической авиации. Аполлон сообщает, что запуск советских ракет произведен в восточном направлении. Повторяю, не, насколько мы знаем, командиры эскадрильи, говорит зеркало, Советский Союз не произвел нападение на Соединенные Штаты. Повторяю, Советский Союз атаковал лишь Китай, а не Соединенные Штаты. Громкоговоритель умолк. Намертво. Люс и Ростин переглянулись. Затем они одновременно перевели взгляд на карты целей. Огни на приборной доске зажглись красным цветом. Включился таймер, отсчитывая секунды. Через 4 часа право запуска ракет перейдет к Ростину и Люсу. Им решать. Словно пригоршня горящих угольков рассыпалась по территории Мексики и Соединенных Штатов. Молот нанес удары по суше. Столбы перегретого пара взметнулись в атмосферу. Пар унес с собой миллионы тонн земли и выпаренной соли. Увлекаемый паром воздух уходил в верхние оболочки атмосферы. Возникали страшные силы ветра. Воздух из наружных слоев заполнял образовавшуюся пустоту. Планета вращалась, и направление ветров начало искривляться против часовой стрелки. Завихрения превращались в спирали. Это возникали ураганы. Формировавшийся над Мексикой ураган Матка двинулся через залив на восток. Он вбирал в себя энергию, выделявшуюся при кипении морской воды. Все новая вода поступала к месту соударения обломка кометы с водами залива, и тепла выделяла все больше. Ураган переместился к северу. Теперь он двигался от моря к материку. По мере своего движения он порождал многочисленные торнадо. Ураганные ветры погнали воду вверх, по долине Миссисипи. Влажный перегретый воздух над океаном уходил вверх. И как следствие возникли сильнейшие холодные ветры, дующие от Арктики. В долине Огайо формировался чудовищных размеров погодный фронт. Образовывались и уносились вдаль торнадо. Когда фронт передвинулся, на его месте сформировался другой, а затем еще и еще один. Они изрыгали сотни и тысячи торнадо. И торнадо отплясывали свой неистовый танец над развалинами городов. Погодные фронты двигались на восток. И точно так же фронты образовывались в Атлантике, над Европой, в Азии. Дождевые тучи окутали всю землю.